Ей хотелось сказать так много, но она ничего не сказала. Только взглянула на него и спросила: «Наверное, я вам помешала?» Он чуть насмешливо улыбнулся и прищурил глаза. «Разве что причесываться уж, если вы спрашиваете. Простите, я без пиджака, но я и понятия не имел, кто стучится. Здесь вообще не принято стучаться, а непривычное всегда настораживает». Провожая ее, он прошел по садовой дорожке вперед, чтобы открыть для нее калитку. В одной рубашке, без мешковатой вельветовой куртки, он выглядел очень стройным, ладным, хоть и слегка сутулился. Светлые волосы и быстрые глаза придавали ему удивительно молодой, бодрый вид. Но ему, пожалуй, было лет 37-38. Она шла к лесу, зная, что он смотрит ей вслед. Этот человек неожиданно, насколько ограничены, насколько боятся жизни.